Возвращение колдуньи. Глава вторая. Изба обнаружилась именно там, где посулил трактирщик. На берегу неширокой речки, утопавшей в камышах и рогозе, стояла покосившаяся бревенчатая хатка с четырехскатной крышей, солома на которой совсем уж прогнила. Единственное крохотное окошко смотрело на воду. Вместо стекла был натянут бычий пузырь. Во дворике обнаружилась немногочисленная утварь, вроде корыта, ведра, коромысла и грабель. Вся добротная, но оставленная портится под дождем. Мы с котом прошли по тропинке через двор и направились к прикрытой двери в избу. На ходу Варгин успел обнюхать катку, брошенную у порога. «Хорошая кадушка», — заметил он. «Крепкая, похожая из-под огурцов». «Считали ведьмой, а самые щедрые подношения носили в уплату за ее помощь», — сообразил я. «Вон сколько всего по двору раскидано. Откуда у старухи-отшельницы взяться граблям с такой клепкой? А расписному коромыслу? Задабривали колдунью, стало быть, хоть и не любили якобы». «Якобы». Кот прищурился и заворчал. «Да у них все село провоняло нечистью. Ворожбой такой черной и мерзкой, что даже голова разболелась. Не мудрено, что у них упыри как к себе домой ходят. Вон сколько оберегов навешали на каждом углу. А не помогает. За версту разит хуже, чем у черта за пазухой». Я кивнул. В березовом обереге идолы и талисманы всюду натыканы. А темного колдовства и вправду столько свершалось, что даже и мне становилось не по себе. На пороге старухиной избы я замер, прислушался. Но внутри было тихо, ни шороха, ни вздоха. Одна рука моя по привычке легла на рукоять меча. Другой я распахнул дверь. Сильно сказано распахнул. Несмазанные петли заскрипели протяжно и громко, словно бы старуха специально не ухаживала за ними, чтобы всегда быть осведомленной, ежели незваный гость нагрянет. В нос ударил запах старушечьего жилья. Залежавшееся тряпье, немытое тело и перепревшие травы мешались с горьким привкусом железа, который осел на моем языке тотчас, как мы вошли. Что снаружи, то и внутри. Бедное, запущенное жилище одинокой женщины, сведущей в колдовстве, с яркими навехонькими подарками от селян. Пучки трав на крючьях по стенам, костяные и железные обереги, точь-в-точь, как в селе, на каждом углу. Над низким входом оленьи рога, все в паутине. А посреди избы засохшая почерневшая кровь. Да так много, что коркой блестела на скрипучих половицах. «Кот!» Я присел на корточки подле спекшейся лужи. «Что думаешь?» Мой друг нехотя переступил порог. Шерсть на его спине стала дыбом, усы топорщились, а желтые глаза глядели сердито. Варгин приблизился к луже. Понюхал, лизнул, дернул носом. «Человечья!» Он снова понюхал. «Но сомневаюсь, что ее убил упырь». «След возьмешь? Ищейка моя верная!» Я выпрямился. Варгин поднял на меня янтарные очи и будто бы даже усмехнулся в свои кошачьи усы. «Гав!» — насмешливо вымолвил он. «Возьму. Куда денусь?» Кот в последний раз понюхал залитый кровью пол и с важным видом направился прочь из избы. Я поспешил за ним. Мы обогнули ведьмин домишко и двинулись вдоль берега. Под ногами влажно пружинили кочки. Вода здесь подступила совсем близко, благо идти оказалось недалеко. Варгин остановился возле участка рыхлой земли, чуть прикрытой сверху пожухшим дерном. «Подле избы я видел лопату», — он выразительно муркнул. А я со вздохом пошел назад. Ту лопату я тоже видел. Копать закончили в густеющих сумерках под назойливое кваканье лягушек. Понятное дело, что в земле нашелся не клад, а завернутый в стеганое одеяло труп старухи. Уже весьма прогнивший и раздутый от воды, пористый, изъеденный червями и безглазый. Только Варгин сказал точно: убил бабку Умилу не упырь. Ей разбили голову чем-то тяжелым, вроде топора или ледоруба. Удар пришелся со спины в самую маковку. Горло цело. Я нахмурился. Били сзади так, что удара она не ждала. Стало быть, убийцу своего знала и не удивилась его приходу. Петли вон какие скрипучие. Она не могла не знать того, кто явился. «Она их тут всех знала, Лех!» Кот закатил глаза, сидя над тошнотворно воняющим трупом. «И кто-то вправду ее не взлюбил!» «За что, интересно?» Я приподнял верхнюю губу мертвой старухи. Зубов не было, не то что упыриных. Своих родных порядком не доставало. «Почем мне знать?» — Варгин зевнул. «Может, чью-то мужскую немочь не исцелила? Или, напротив, плод неугодный отказалась в утробе извести?» «Не она, упырь!» — я накинул край набрякшего одеяла на гниющее тело. «Пойдем в трактир обратно, надо найдену сказать. И про нее тоже. Ведьма не ведьма, но земле предать полагается». Трактирщик ожидал меня едва ли не у входа, но понял по моему лицу, что пришел я ни с чем. Мы снова прошли за тот же стол в дальнем углу. Народу в трактире убавилось. Оставалось лишь 5 человек, игравших в кости в противоположном конце помещения. На мое появление они никак не отреагировали. «Ну что?» Найден нетерпеливо поерзал на лавке. Он уперся локтями в столешницу и вкрадчиво спросил со слабой надеждой. «Извел тень колдуньи?» «Колдунья ваша гниет в земле аккурат в том месте, где на берегу за ее избенкой топь начинается», — тихо ответил я. Трактирщик вытаращил глаза. Верно подумал о том, что бабку Умилу прибрала к рукам нежить. «Убил ворожею не упырь», — пояснил я, дабы унять его нарастающую панику. «Из могилы она не вставала и сама не обращалась. Ей череп раскололи, как переспелую тыкву, а потом зарыли в мокрую землю. Понимали, что там искать не станут». «Да кто же?» «Не шуми», — перебил я, понизив голос. Бросил беглый взгляд на мужиков, но те продолжали играть, не обращая на нас никакого внимания. «Могу ошибаться, но сдается мне, что бабку убил кто-то из ваших. Как раз потому, что она была в курсе темных дел этого человека. Она и сама на руку не была чиста, судя по тому, что у нее в избе в изобилии развешано. Может, даже и про упыря знала. Может, остановить хотела того, кто его в село приволок. Да не сумела. А упырь среди вас теперь так и живет». Найден побледнел с лица. «Что ж делать-то?» — пробормотал он обескровленными губами. «Одно дело нечисть окаянная, а другое — соседа в убийстве обвинять». «Нельзя обвинять», — согласился я. «Нельзя даже подавать виду, что мы знаем. Иначе упырь ваш улизнет из села. Может, не возвратиться более никогда. Или наоборот, придет за вами сразу, как я уйду. Бабку похоронить нужно нормально, но так, чтобы поменьше народу узнало». «Погоди трястись, Найден. Расскажи мне лучше, кто к старухе перед самой ее пропажей наведывался. У кого какие проблемы были, знаешь, может». Трактирщик нахмурил брови. Думал с минуту, потом покачал головой. «У бортника корова телиться перестала. Он к бабке ходил, умасливал ее, чтобы вылечила скотинку. А Умила на буренку взглянула и ответила, чтоб на мясо пустил. Бортник расстроился, знамо дело, но послушался. Но разве ж за такое убивают?» Я поджал губы. Кот под лавкой потерся о мои ноги, словно говорил, что история бортника нам не подходит. «Еще думай», — велел я. Найден почесал затылок. «Не знаю. Но жена моя, может, в курсе. Она сама к бабке Умиле бегала по весне. Та нам отвары для сына готовила. Болел Тихон сильно. Кашлял так, что пищу сдержать не мог. Но как бабка его лечить взялась, он поправился. Да таким стал бодрым и неугомонным, что диву даюсь. Ест за двоих, проказничает за десятерых. Не нарадуюсь на него. «Позови ко мне жену твою», — попросил я. «Потолкую с ней. Может, видела кого-нибудь, когда к бабке ходила». Трактирщик кивнул и с готовностью поспешил в кухню чуть ли не бегом. «Я бы тоже поел за двоих. Да никто не предлагает», — раздалось из-под лавки недовольное ворчание. Я легонько пнул кота пяткой сапога, чтоб тот сидел тихо и помалкивал, пока никто не заметил. Спустя пару минут из кухни вышла Белава, нервно вытирая руки о передник. Отыскала меня растерянным взглядом, подошла и опустилась на лавку напротив меня. К усталому виду прибавилось волнение. Губы женщины были плотно сжаты, руки тряслись. Она заметила мой взгляд и тотчас спрятала ладони под стол, устроив их на коленях. «Напугал я тебя, добрая женщина!» С приветливой улыбкой осведомился я. Белава спешно помотала головой. «Муж мне рассказал, что случилось», — прошептала она. «Упыря боюсь, а убийцу и подавно. Упырь ночью нападет, а убийца в любое время. У нас ведь ребенок маленький. Страшно». «Заканчивай дрожать, зайчья твоя душа», — твердо велел я. «Лучше помоги мне. Расскажи, кого у бабки встречала, пока сына лечила». Белава подалась вперед и торопливо зашептала. «Видишь, с остальными сидит мужик в синей рубахе. Тот, что с седой бородой. Он наш кузнец. Пьет беспробудно уже третью неделю. Да играет, пока жена за ухо из трактира не вытащит. А все потому, что горе топит. У него единственный сын в лесу погиб. Примерно тогда же, когда бабка Умила сгинула. Деяном звали. Молодой совсем был, красивый. Кованые обручи голыми руками гнул». Женщина облизала подрагивающие губы, метнула взгляд на игравших мужчин, но те громко смеялись, продолжая распевать свою брагу. «В него была жутко влюблена одна местная девка. Все старалась его приворожить. К бабке Умиль за советом бегала. Да впустую. Деян на нее глядел не чаще, чем на прочих девушек. Вдруг это она сотворила, чтобы бабке отомстить?» Трактирщица умолкла, выразительно глядя на меня. «Неизвестно пока». Я покачал головой. «Голословных обвинений не выношу на дух. Ты скажи лучше, добрая женщина, где та девица живет. Я к ней наведаюсь». Пройти мимо нужных ворот мы с котом не смогли бы, даже если бы очень захотели. Поздний вечер уже смело можно было назвать ночью, но даже в потемках мы увидели на приоткрытой створке следы дегтя. Черные разводы, которые смыть было не так-то легко, хоть кто-то явно старался изо всех сил. Они означали позор, посетивший семью. Добрые односельчане не могли не замарать чужих ворот и чужого имени, ежели от этого зависела их собственная честь. Подобное случалось всюду. Варгин проскользнул в приоткрытую щель, не дождавшись меня. Замурлыкал ласково и елейно. «Кс-кс, ты чей такой красивый?» — раздался женский голосок. Я открыл ворота чуть шире и замер, чтобы не напугать девушку. «Мой!» — я улыбнулся. «А ты, наверное, Ярина?» Девушка стояла во дворике подле колодца. Занималась тем, что снимала с натянутых меж яблонями веревок высохшее белье, чтобы оно не отсырело за ночь. Мы застали ее в тот момент, когда она складывала в корзину свернутую рубаху. Мое появление напугало ее. Ярина оказалась невысокой, приятной на лицо, но весьма тощей девушкой. Пепельно-русая коса не была густой, а на щеках не играл румянец. Но я без особого труда понял, что предо мною именно она. Уж больно красноречив оказался округлившийся под сарафаном животик, на котором перестал сходиться ее девичий поясок. Потому она его и не носила вовсе. Девушка с испугом отшатнулась прочь, закрывая живот чистой рубахой, которую все еще держала. Но не закричала, лишь с удивлением приоткрыла губы. «Не бойся меня, прошу». Я поднял раскрытые руки, показывая, что ничего в них нет. Сделал к ней шаг, а она еще один от меня. «Я Лех, ловчий. Меня трактирщик Найден нанял. Найти эту вашу тварь, которая нападает на всех. Ты бы одна так поздно из дому не выходила, не праздная к тому же». Я кивнул на ее живот. «Поберегла бы себя и дитя». «Зачем пришел?» — спросила девушка, продолжая медленно отступать к крыльцу. Но я остановился подле колодца. Давал понять, что мне не нужно ничего, кроме разговора. Кот же продолжал ластиться к ногам девушки, но она его уже словно бы и не замечала. Варгин тем временем нюхал Ярину. С таким выражением на морде точно понять не мог, как в детской игре, петушок перед ним или курочка. «Пришел про Диана спросить». Я наклонил на бок голову. «Есть мнение, что это он, упырь, который простой народ изводит, мстит за что-то. Не знаешь, за что же он мстить может?» Девушка выронила рубаху, прижала руки к губам, всхлипнула, замотала головой. Белое полотно упало прямо на кота. Тот зафыркал и принялся выбираться из-под него с нарочитой неуклюжестью. Ткнулся головой о ноги девушки. «Не знаю ничего», — пролепетала она, но отступать перестала. Так и замерла на полпути к дому. «Говорят, ты к ведьме ходила». Я медленно пошел к ней. Молвил тихо. Смотрел прямо в полные слез глаза. Приворожить его пыталась. А после и ведьма пропала. И твой кузнец молодец. Умер. Тебя, не порожнюю и не замужнюю, селяне позорить начали. Ворота вон, дегтем заморали. Вот ты на них беду и накликала. Призвала нечисть в отместку. Потому по ночам из дому и выходить не боишься. Верно говорю, Ярина?» Лунный свет падал на ее лицо. Но в нем не было ничего, кроме страха передо мною. Она мелко тряслась, будто я казался ей страшнее упыря или ведьмы. С места сдвинуться не могла. Я остановился в шаге. «Скажи правду лучше мне, чем селянам. Сама знаешь, они на суд скоры, на расправу тем паче», — настойчивее добавил я. Думал, что расплачется, но нет. Крепкая девка оказалась. Обняла живот руками и залепетала. «Я любимого потеряла. Позор на семью накликала. Мне ли бояться?» «Упрямая, но ничего». «Знаешь, как ведьму на связь с нечистой силой испытывают?» Я скрестил руки на груди. «Раскаляют в печи гвоздь до бела, а потом заставляют голыми руками взять и по двору нести, не уронив. Плоть чернеет, до костей слезает. Человек или от боли умирает на месте, или от мучений спустя несколько дней. Кузнеца я в трактире видел. Он пьян, по сыну убивается. Никого не помилует, ежели виновным в его смерти посчитает. Накалит гвоздь так, что от жара жилы лопнут. А я пытать тебя не стану. Лишь вопросы тебе задам, Яринка. Ходила к ведьме?» Она затравленно кивнула. «Ворожила?» Новый кивок. «И?» — протянул я. Ярина, как подкошенная, осела наземь, опустила голову, дрожащими пальцами в траву у тропинки вцепилась и забормотала, роняя горючие слезы. «Бабка умила сказала, от присушенного парня рожать нельзя. Изводить такой плод нужно. А я испугалась. Тогда бабка велела ворожбу снять и во всем признаться Диану, чтобы меня простил и принял. Тогда вреда ребенку не будет. А он, как узнал про дитя в чреве, да про приворот, такими проклятиями осыпал, что у меня земля из-под ног ушла. Но я и побежала обратно к бабке Умиле, чтобы возвратила все как было, чтоб любил меня мой Диан любой ценой. Она предупреждала, что второй раз присушить не получится. А я не послушалась. И он в лесу повесился». «И ты убила бабку, а Диана с того света возвратила», — предположил я. Но тут девушка зарыдала в голос. Так надрывно, что где-то через двор залаяла разбуженная собака. Даже Варгин от неожиданности шарахнулся в сторону и спрятался в кустах. «Не знаю больше ничего. Не делала, не хотела. Любила крепче жизни и потеряла». — выкрикивала она сквозь слезы. Распахнулась входная дверь в избу. На пороге возник мужчина с окладистой бородой. Отец, видимо. Сердито нахмурился и бросился к нам. А за его спиной в освещенном дверном проеме появилась встревоженная мать девушки и трое младших детей, которые старались выглянуть и разобрать, что происходит во дворе. «Оставьте ее уже!» Не разбирая, кто перед ним, отец Ирины оттолкнул меня. Встал между нами, заслоняя дочь. «Идите прочь, нелюди! Страдает девочка, неужели не видите?» «Я ловчий, ищу». «Черти, пусть тебя ищут! Пошел отсюда!» Не унимался хозяин дома. «Этот висельник проклятый! Дочку мою обрюхатил, да сам позора и не вынес! А ей прохода не дают! Говорят, сама нагуляла! Гнобят почем зря! А его самоубийцу похоронили со всеми почестями на погосте, а не за оградой, как полагается!» Я нахмурился. Самоубийц предавали земле не среди могил честного народа, а за стеною. С чего бы вдруг его хоронить в простую могилу, если сам он повесился? Может, в том и дело? И повторный приворот, да неверное погребение из видного юноши сотворили окаянную нежить? Стоило проверить. «Прости, добрый человек, обидеть ни тебя, ни дочь твою в мыслях не было». Я поклонился кричащему хозяину дома, чем несколько унял его пыл. «Ты скажи лучше, как мне найти могилу этого Деяна?» Мужчина поднял за плечи всхлипывающую дочь и повел ее к дому. «Отец ему справил резной могильный камень, точно он князь какой, не пройдешь мимо!» Он окинул меня полным ненависти взглядом. «А погост западнее от деревни, у самого леса, ловчий!» «Доброй ночи!» Я развернулся и пошел прочь, не дожидаясь новых проклятий. Кот нагнал меня большими скачками у самых ворот села. Вероятно, задержался послушать, о чем толкует семья Ирины, но ничего интересного так и не услышал. «Итак», — протянул он, — «наступила ночь, мы идем на кладбище искать упыря». «Если повезет, он нас сам найдет», — усмехнулся я.